Деньги скоро кончились, товарищи отстали. Михайло, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронутом, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось. Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Адоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро. Морды у всех разбойничьи. Куда в шапке на крыльцо прешь? Один сорвал с Михайла шапку. Однако погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, софьянных чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво: «Какое дело до боярина?» «Скажи Степану Семеновичу, друг, мол, его, Мишка Тыртов челом бьет». «Скажу», — пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. «Бедные, негордые». Отрок опять явился, поманил пальцем. «Заходи». Михайло вошел в крестовую палату. Зарабев, истово перекрестился на угол, где образа, завешенные парчевым застенком с золотыми кружевами, покосился. Вот они как живут, богатые! Что за хоромный наряд! Стены, обитые рытым бархатом, на полу ковры и коврики, пестрота, бархатные налавочники на лавках, на подоконниках, шитые жемчугом, на оконники, у стен сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрышку на зипун или на фересь и во сне не приснится. Против окон деревянная башенка с часами, на ней медный слон. «А, Миша! Здорово!» — проговорил Степка Адоевский, стоя в дверях. Михайло подошел к нему, поклонился пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же не как холопу, а как дворянскому сыну подал влажную руку пожать. «Садись! Будь гостем!» Он сел, играя тростью, сел и Михайло. На Степкиной обритой голове вышитая каменьями тюфейка, лоб бочонком, без бровей, веки красные, нос кривоватый, на маленьком подбородке реденький пушок. Такого соплей перешибить выродкой и такому богатство, — подумал Михайло, и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век. — Степан Семенович, для Бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову преклонить. Хоть в монастырь иди, хоть на большую дорогу с кистенем. Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклянились его выпуклые глаза. Но Михайло и виду не подал, сказал про кистень будто так, по скудоумию. «Степан Семенович, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую».